Глава 25. Совместными усилиями Сяоту и Михоу кол был вынут. Гуэ объяснил, что использованное для цепи заклинание знает только на горе Хуашань, поскольку артефакт привезен оттуда. Возможно, лисица мог бы помочь упомянутый Гуэем Фошан, поскольку бессмертный мастер когда-то провел там 50 лет своей жизни, но Хэйли отказалась. «Я должна найти Юншена! Он не знает, каким чудовищем является его названный брат!» «Ты говорила о куклах», — напомнил Гуэй, «и боялась, что мы одни из них». «Я видела, как его куклы на совсем короткое время собирались вместе и превращались в человека». «Заклинание?» — спросил Сяоту. «Иллюзия», — ответил Михоу. «Но даже если это иллюзия, то все равно можно почувствовать ци». «Нет», — возразила лисица, — «если у кукол есть вещь, принадлежащая тому человеку, в которого они превращаются, то это будет ци ее хозяина». «Юншен еще не вернулся?» — спросил Гуэй. «Может, он просто не поймал призрака и не знает, куда идти?» — предположил Михоу. «Надеюсь, это так». «Гуэй, расскажи мне», — потребовала Хэйли. «Прежде чем расскажу, пожалуйста, помни. Это только мои предположения. Как и любой человек, я могу ошибаться. Но пока не знаю, в чем именно. А ведь он сам мне предлагал меч». Гой силой потер глаза и лицо. Я и не заметил, что он так и не воззвал к духу, сковывающего льдами. Хэйли, кажется, уже понимала. «Если бы я рассказал ему, — продолжил Гуэй, — о том, как я смог восполнить свою энергию, для него это стало бы очень ценной находкой. Ведь если верить брату Джи, по крайней мере последние 500 лет подобного случая, как у меня и братца Сяо, не происходило. Тем более никто не делал это намеренно». «Хорошо, что ты умный!» Без иронии, а скорее с облегчением, похвалил его Михоу. «Не совсем. Я не догадался на его счет». Гуэй прошел вперед. «Не знаю, научил ли Уланя этому дух, либо же наоборот. Но Улань проводит эксперименты. К нашему счастью, пока неудачные». «Почему у него не получилось сделать куклу из тебя?» «Даже брат Юн не знает моего истинного имени. А для составления талисмана это очень важно». «Подожди, но что насчет пятой госпожи?» Вспомнил Михоу. «У нее нет ци. Значит ли это, что он умеет ее отнимать?» «Ты прав. Об этом я забыл. Значит, ему осталось или научиться помещать ци одного человека в тело другого, или делать это, никого не убивая. Слишком запутанная история. Однако теперь я склоняюсь к тому, что талисман мне в живот вложила кукла Юншена». «Почему тогда он забрал талисман назад?» «Думаю, хотел выяснить, почему не сработало». «Разве Уланю не выгоднее было бы тебя убить?» «Возможно, выгоднее. Вот только вначале он пожелал из меня сделать свою марионетку. Не зная, какие опыты Улань проводит на людях, но набивает трупы соломой он не просто так. Потому что, чтобы развеять сомнения, нам все же придется вернуться в гробницу и раздеть пятую госпожу». «Раздеть?» — переспросил Михоу. «Одно дело могилу раскопать, и совсем другое — раздевать мертвых девиц». «Ты же лекарь!» «Так не настоящий! Пусть братец Сяо ее раздевает!» «А я почему?» — не согласился он. «Кому, как не тебе! Ты единственный из нас настолько наивен, что если куртизанка позовет тебя на чай со сладостями, то ты спросишь, конфеты или печенье?» «Но сладости вкусные». «А я о чем?» В конце концов, они решили, что с этим им поможет Хэйли, но только при условии, что это не займет много времени. Отказываясь слушать разумные доводы, она твердо решила отправиться на поиски героя, что своей добротой, заботой и честностью покорило лисье сердце. И пусть она отправится с цепью на шее и тремя хвостами. Поэтому Михоу разбивал скалу, а Сяоту, лишенный какой-либо магии, а потому находящийся в большей безопасности от влияния артефакта, изо всех сил тянул цепь. На обратном пути Гою снова пришлось сделать некоторые расчеты и переставить предметы, чтобы иметь возможность выйти из этого дома. Все четверо отправились к гробнице госпожи Нань. «Как-то вы все выглядите не очень», — жалел их Михоу. «На свои руки посмотри», — указала ему лисица. «Вот видишь!» — продемонстрировал демон ей разбитые кулаки. «Все ради тебя! Ты же больше не будешь мне приказывать, да? Забудь мое имя, пожалуйста!» — упрашивал Михоу. «Надо было просить до того, как меня освобождал», — обнажила клыки лисица. «Несправедливо!» Михоу топнул ногой. «О, небеса! Вы видите эту несправедливость? Я же настоящий герой! И как со мной поступают?» «Может, и вам нужно исправиться?» Вдруг предложил демоница Сяо Ту. «Небеса видят наши преступления и добрые дела. Может, это знак, что пора измениться?» «Ты сильно умный, да?» Не оценила его нравоучений Хэйли. «Сяо Ту, не время». Мягко осадил его Гуэй. «Однако он не во всем уж так не прав», — все же подметил мастер. «Они с Михоу и впрямь тебя спасли». Лисица остановилась. «Хорошо». Она подняла три пальца вверх. «Клянусь перед небесами и всеми вами, что больше не стану называть ваши имена, чтобы себе подчинить. На этом все». Хэйли поправила привязанную к своему поясу сумку Сяо Ту, в которой лежал второй конец цепи, и широким шагом направилась в гору, но быстро выдохлась. Михоу нагнал ее и помог подняться. Однако в гробнице их ждало разочарование. Нетленного тела пятой госпожи на месте не оказалось. «Теперь все встает на свои места», — подытожил Гуэй. «Если вспомнить сказанное ЦР, я могу предположить, что у пятой госпожи и у Ланя была тайная связь. И первенец принадлежал вовсе не генералу, но это самая невероятная версия». «Почему же невероятная?» — возразила Хэйли. «Если так долго было сохранено ее тело, значит, Улань проводил эксперименты, а вместе с куклами, изображающими Юншена, исчезла и покойная». «Если они не состояли в заговоре иного характера», — предположил и иную версию Гуэй. «Раз так, я пойду. Я сделала, что обещала». В ответ Гуэй с выражением полным печали обнял Хэйли. «Береги себя и обязательно отыщи брата Юна. А я восстановлю границу в городе, чтобы он мог вернуться в мирный дом». Хэйли с благодарностью посмотрела на Гуэя и, вытерев слезы, приподнялась на носочки и поцеловала его в щеку. «Не полюби я Юншена, вспомнила бы, каково целовать твои губы». На этом они простились. Конечно, под гримасы передразнивающего их обезьяны и смешки Сяо Ту. Однако эти двое не отказались обняться с Хэйли. Возможно, навсегда прощаясь с только что обретенным другом. «Надеюсь», — заметил Сяо Ту, — «Цэр смогла улететь». «Знал бы я раньше!» Михоу рассерженно ударил кулаком по воздуху. «Думаю, об этом мы не узнаем», — угрюмо выдохнул Гуэй. Как он и обещал, граница внешнего круга была восстановлена, а на все пять пиков было отправлено сообщение о преступлениях мастера Уланя. И подобные вести было решено повторять из каждого города. Они продолжили свой путь в Ганьсу. Отойдя от городских стен, Гуэй достал из сумки сверток и протянул его Сяо Ту. Юноша недоумевающе посмотрел на мастера, но бумагу все же развернул. В нем оказались цветочные конфеты, подобные тем, что ему не достались закусочной. Тут же к ним подтянулся и Михоу, однако получив за это подзатыльник. «Но я же тоже страдал!» — возразил Михоу. Для него Гуэй достал другой сверток, внутри которого оказалось вяленое мясо. «Баранина? Не нравится? Отдай Сяо Ту. И еще чего?» В ответ Сяо Ту молча протянул демону конфету. «О, это я буду! Спасибо!» Михоу аккуратно поддел пальцами мягкую сладость и тут же отправил ее в рот. «Вкусно!» А ты еще не припрятал?» — спросил он у Гуэя. «Скажи, ты же и мне купил». «Тебе мяса недостаточно?» «Но конфеты я тоже люблю». «Если бы я купил всем поровну конфет и мяса, как бы вы научились делиться?» «Я понял», — догадался обезьяна. «Конечно, нужно делиться. Вот, Сёту, пожалуйста». Кланяясь, он протянул ему палочку мяса. Сяо Ту с радостью взял и откусил угощение. «Спасибо!» «Ну вот, видишь?» — спросил Михо у мастера. «А теперь давай мои конфеты». «Я уже сказал, что не купил». «Да как так можно?» — возмутился Михо. «Ты так ничему и не научился», — выдохнул Гуэй. «Когда я стану писарем», — пообещал Сяо Ту, «и знаменитым поэтом, то обязательно напишу обо всех подвигах несправедливо проклятого мастера». «А мои?» — поинтересовался Михоу. «Мои заслуги опишешь?» «Чтобы он вписал в хроники и твое имя», — подметил Гуэй. «Научись быть с ним обходительным, а то напишешь, что ты был настоящей обезьяной». «Сяо Ту, ты же так не поступишь. Я тоже был несправедливо рожден обезьяной. Нет, своих родителей я люблю. Я почтительный сын. Но я не должен был быть обезьяной!» Только успел он это произнести, Гуэй отбросил его в сторону. «Ты чего?» — воскликнул Михоу, лишь чудом сохранив от падения сверток с мясом. В следующий миг Гуэй подхватил Сяо Ту, вовремя уворачиваясь от столба пламени. «Ма!» — рассвирепел Михоу. «Ты не жилец!» «Остановись, Михоу! Ты забыл никакой магии!» «Выходи, трус! Атакуешь из засады!» На его зов и впрямь вышел их давний враг, ослепивший себя мастер Ма. Миху тут же бросился на него, атакуя голыми и без того разбитыми кулаками. Ма же легко парировал удары, пока еще находящимся в ножнах оружием. Миху перехватил в прямом ударе меча его руку и ударил по локтю. Правой ногой подсек его ведущую ногу и, обхватив колени с внутренней стороны, потянул на себя, лишая Ма опоры. Правда, совсем ненадолго. Уже через мгновение Ма снова твердо стоял на земле. «Может, вы сможете призвать и этого духа?» — предложил Гуэю Сяо Ту. «Моим мечом был сковывающий, а это неугасающее пламя». Словно в подтверждении его слов, Ма обнажил пылающий клинок. Михоу снова попытался выбить меч, но когда ему это не удалось, на время отступил, собираясь силами. «Презренный Гуэй!» — прохрипел Ма. «Больше я не буду биться в полсилы!» «Снова будешь пытаться убить меня чужими руками?» — с ехидством ответил Гуэй. «Я лишь показал тебе последствия тех поступков, что ты совершил в своей жизни!» — не согласился Ма. «Как видишь, не я один стремлюсь к твоей смерти». «Вот только ты настолько слеп, что не видишь очевидного. Я не демон, хотя я сам играю словами. Ведь ты в действительности слеп», — усмехнулся Гуэй. «А я стремлюсь стать демоном. Скажи мне, брат Ма, а смог бы ты увидеть сущую пустоту?» «Пустоту невозможно видеть. Если только не знать, что она — пустота. Любое ничто. Ничто, только относительно чего-то. Запомни это». «Зачем мне это запоминать?» усмехнулся Ма. «Потому что если убьешь меня, тебе придется искать новую цель. Предлагаю найти ее в этом городе, заглянуть в дом человека, зовущего себя мастером фэншуй Уланем». «А ты жесток», оскалился Михоу. «В конце концов, защищать Поднебесную от мне подобных — его прямой долг», — заметил Гуэй. Ма не стал слушать дальше и вместо этого снова атаковал мастера. Гуэй закрыл своей спиной Сяо Ту от пламени, хотя рана не позволила ему укрыться самому. Но он все же был спасен встречным пламенем. «Попался!» — на этот раз оскалился Ма. «Михоу!» — с отчаянием посмотрел на демона Гуэй. Оба понимали, что это значит. «И что?» Решил встретить смерть с улыбкой Михоу. «Теперь выпустишь свою ищейку?» Ма не ответил, лишь снял с пояса очередной нефрит. Из упавшей к ногам подвески вырвались клубы дыма. «Сяоту, амулет остался!» — моментально вспомнил Михоу. «Вот!» — судорожно сняв нефрит с шеи, Сяоту бросил его демону. «Какой смысл?» — закричал Гуэй. «Ты все равно им пользоваться не умеешь!» «Точно!» Михо откинул бесполезное украшение, прыгнул на ближайшее дерево, а потом все дальше и дальше. Черное облако устремилось за ним. «Не выживет», — прошептал Гуэй, осознавая неминуемое. «Как же ты не вовремя!» — закричал он, оборачиваясь к Ма с полными тьмы глазами. «Значит, ты ее вернул?» — кивнул Ма. «Я ждал. Мечнику нельзя убивать невинного юнца». Гуэй впрямь вернул себе темную ци, но не полностью, и большую часть он растратил, чтобы вернуться к жизни. Он чувствовал, что от 200 лет практики у него осталось не более 10. Поэтому ему нужно было как можно скорее закончить поединок. «Значит, ты бы убил его, не будь ты мечником!» В ответ Ма пригнулся и бросился на Гуэя, сыпля рубящими ударами меча, после каждого из которых по земле, траве и деревьям расползались прямые огненные линии. Как и его хозяин, неугасающее пламя не щадил никого. Сяоту прятался за стволом одного из деревьев, еще не объятых пламенем, и молился небесам и предкам. Возможно, небеса не позволят мастеру священной горы убить демонов такой ценой. Но на его мольбы отозвался только Дасюн. Он снова явился, прикрывая собой младшего брата от хлещущих по дереву полос огня. Казалось, каждый удар доставлял боль и ему, разрушая, поэтому Сяоту отбежал подальше. Когда же Гуэй приблизился к Ма на опасно близкое расстояние, охотник на демонов облачил свою руку в лед, будто в перчатку, чтобы защищаться от смертоносных ударов, источающего чистую инь темного мастера. Лед не продержался долго, поэтому Ма снова нанес удар мечом. Гуэй уклонился и схватил руку Ма, выкрутив ее и тем самым охотника обездвижив, и со всей силы ударил его по позвоночнику. Сяоту мог поклясться, что даже со своего места услышал хруст. Ма на время замер, не в состоянии двигаться. В следующее мгновение Гуэй впился пальцами, окутанными тьмой, в горло мастера, разорвав его. Ма упал на землю и откатился. Гуэй рухнул следом. Он часто задышал, как будто ему было недостаточно всего воздуха, что только есть на земле. Глаза его вновь посветлели. Открылась старая рана. Он забился в предсмертной агонии. Сяоту подбежал к мастеру и, сев прямо на землю, принялся оттаскивать Гуэя, что удавалось ему с великим трудом. В той же агонии бился и Ма, хотя каждый с ней справлялся по-своему. И если Гуэй, закрыв глаза, возвращал себе контроль над дыханием и сердцебиением, то Ма желал забрать своих врагов с собой в могилу. Поэтому одной рукой, зажимая рану на горле, второй он размахивал мечом, отправляя в сторону Гуэя и Сяоту, словно удары хлыста, все новые и новые огненные полосы. Их отбивал Дасюн. Его маленькая звездочка с каждым последующим ударом становилась все тусклее и, казалось, вскоре совсем погаснет. «Дасюн, улетай!» — кричал Сяоту, но старший брат, как и при жизни, так и после смерти, всегда вставал на защиту маленького кролика, оберегая его до самого конца. «Беги, Сяоту!» — едва выдохнул Гуэй. «Ма так же, как и я, изучал на горе Цигун, поэтому от этих ран он не умрет». Ма, наконец, перестал попросту распылять силу и перенаправил ее на то, чтобы затянуть нанесенную темной ци рану. «Нам вдвоем не выжить», — сказал мастер Сяоту. «Взгляни. Оставаясь со мной, ты губишь своего брата. Беги!» Сяоту разрывался, Здравый смысл говорил ему снова бежать, как и всегда. Ведь только так он мог спасаться. Тем не менее, он не мог оставить в беде друга и брата, одних из поистине добрых и нужных этому миру людей. Что до Сяо Ту, сам он ни на что был не годен. Даже писать и читать без ошибок не умел. Мир ничего не потеряет, если не станет такого ничем не примечательного человека. Другое дело мастер, пусть тот и избрал темный путь. Но правда ли он по нему идет? Если да, то всегда ли стремится только вперед? Сяо Ту огляделся по сторонам. Как такое возможно? Их убивали всего в нескольких ли от города, но никто не пришел на помощь. Да и вряд ли бы пришел. Что они могли противопоставить мастерам? К тому же, кто станет спасать темного заклинателя? Зачем? Хотя где-то глубоко в душе тот и принимал случившуюся с ним несправедливость как нечто правильное и добрые дела совершал тайно. Сяо Ту снова потянул изо всех сил, но они быстро кончились, а он не сдвинул высокое тело Гуэя и на чуть. «Простите!» — заплакал Сяо Ту, вытирая слезы рукавом. «Почему я такой бесполезный?» «Знаешь», — слабо улыбнулся Гуэй, — «ты прав. Тебе нужно украсть твою Мэй-Мэй. Представь, каково ей будет, если ты здесь умрешь». Сяо Ту все равно его не отпускал, мучаясь выбором. «У меня недостаточно сил», — продолжал Гуэй. «Поэтому я погибну, как только Ма остановит кровь». «Вы же можете вновь забрать свою Ци, как в доме!» Не соглашался Сяо Ту. «Благодаря тебе и Хэйли я понял, что в этом нет смысла. Все, что я делал 2 столетия, это жил для себя. Итогом стало мое глубокое одиночество. И пусть меня окружала толпа людей, это меня не согреет. В душе я один». Он похлопал Сяо Ту по бледным от напряжения костяшкам пальцев. «Я уже умирал, поэтому мне не так страшно. И знаешь, теперь я могу сказать, что буду рад, если ты продолжишь практики и когда-нибудь сможешь освоить принадлежавшую мне Ци. Так я умру не напрасно». «Мастер!» — кричал навзрыд Сяо Ту. «Иди, Михоу тоже не вернется». Гуэй обреченно наблюдал за тем, как к нему подходит Ма. «Не убивайте его, пожалуйста!» — умолял его Сяо Ту, закрывая собой мастера. «Он же человек! Человек!» Юноша надеялся, что если напомнит охотнику на демонов о том, что Гуэй демоном так и не стал, то Ма остановится. Однако тот встал прямо над поверженным мастером и направил острие клинка вниз, целясь Гуэю в грудь. «Брат Ма», — обратился к нему Гуэй, — «пощади Сяо Ту». Но удар клинка и хлынувшая из груди кровь оборвали навеки застывшую фразу.